Часть первая. Наковальня. Против скуки сами боги бороться бессильны. Фридрих Ницше. Январь. Знамение. Засохли все лавровые деревья. Грозя созвездием, блещут метеоры. А бледный месяц стал багрян, как кровь. Зловещие блуждают ясновидцы. И страшные пророчат перемены. А знамения такие предвещают падение или гибели королей. Вильям Шекспир. Король Ричард II. Голубой Мерседес свернул с окружного шоссе Беверли-Хиллз и подъехал к особняку ровно в 5:05. Джулия Саттер изумлена была чрезвычайно. «Господи, Джордж, да это же Тим! И точно к назначенному времени!» Джордж Саттер подошел к ней и заглянул в окно. «Да, это машина Тима». Усмехнувшись, он вернулся к бару. Званые вечера, устраиваемые его женой, считали событиями значительными. А этому вечеру, к тому же, предшествовали недели заботливой подготовки. Подготовки и еще раз подготовки. И чего она так боялась, что никто не явится? Психоз этот стал настолько распространенным, что пора бы ему подобрать название. Вот уже появился Тим Хамнер. Причем появился вовремя. Странно. Тим из третьего поколения богатой семьи. По меркам Лос-Анджелеса это старый капитал. И денег у Тима много. Он посещает только те вечера, на которые сам хочет попасть. Архитектор Саттеров любил, должно быть, сращивать стили. Стены были прямоугольными и углы здания тоже. А бассейны в саду мягко изогнутых, самых прихотливых форм. Справа особняк смотрелся как традиционная вилла стиля монстр. Белые штукатуренные стены и красная черепичная крыша. А слева как нормандский замок, магическим образом перенесенный в Калифорнию. Для Беверли-Хиллз это не было необычным, но приезжие с востока всегда изумлялись. Особняк Саттеров располагался вдали от улицы, как и предписывалось отцами города для этой части Беверли-Хиллз. Настолько вдали, что высокие пальмы, казалось, не имели к нему никакого отношения. К самому зданию, изгибаясь огромной петлей, вела асфальтированная аллея. Возле крыльца стояли 8 слуг для помощи в парковке автомобилей, проворные молодые люди в красных куртках. Не заглушая мотора, Хамнер вылез из машины. Взвизгнул автоматический напоминатель. В другое время Тим не преминул бы огрызнуться, в сильнейших выражениях проехавшись по поводу геморроя своего механика, но сейчас не обратил на этот визг никакого внимания. Глаза его были задумчивы, рука похлопывала по карману, затем полезла вовнутрь. Слуга-парковщик заколебался, на чай обычно дают только перед самым отъездом, но Хамнер, не спеша, с задумчивым видом прошествовал мимо него, и тот двинулся к машине, исполнять свои обязанности. Хамнер посмотрел вслед одетому в красное юнцу. Может, этот парень, а может, кто другой из них, интересуется астрономией? Эти ребята здесь почти всегда либо из Лос-Анджелесского университета, либо из университета Лойолы. А что, может быть? Он тут же с неохотой признался себе, что такого быть не может. Тим вошел в дом. Рука его то и дело как бы случайно залезала в карман, ощутить, как шуршит под пальцами телеграмма. Огромные двойные двери распахнулись, открывая обширное внутреннее пространство здания. Прихожая от остальных помещений отделялась высокими арками, выложенными красным кирпичом. Намек на стены, долженствующие разделять комнаты. Пол во всем доме был один и тот же. Коричневый кафель, расписанный яркими мозаичными узорами. Здесь вполне можно было разместить сотни две гостей, если не больше. А возле бара сейчас собралось не более дюжины. Они весело и оживленно беседовали. Немного более громко, чем следовало бы. Гости выглядели как-то затерянно среди всего этого пространства, сплошь заставленного столами. На столах свечи и расшитые скатерти. В однотипной одежде слуги. Их почти столько же, сколько гостей. Всего этого Хамнер не замечал. Он вырос в подобной же обстановке. Джулия Саттер отделилась от крошечной группы гостей и поспешила навстречу Тиму. Губы ее были накрашены, лицо подтянуто. И лицо это было намного моложе ее самой. В дюйме от щеки Тима она губами сделала движение, похожее на поцелуй. «Тимми, я так рада видеть вас!» Затем заметила его сияющую улыбку. Она слегка отшатнулась, глаза ее сузились. Как бы подразнивая его, но с подлинной тревогой в голосе спросила. «Боже мой, Тимми, чего вы накурились?» Тим Хамнер был высоким и костлявым, но с маленьким намеком на брюшко. Как раз таким, чтобы не создавалось впечатление об излишней худобе его фигуры. Но лицо словно было создано для меланхолии, давало знать себя происхождение. Семья его владела дающим весьма высокий доход кладбищем и моргом. Однако сейчас его лицо прорезала ослепительная улыбка, а в глазах сиял странный блеск. «Комета Хамнера Брауна!» – сказал он. Джулия вытаращила глаза. «Чего?» Услышанное не имело для нее никакого смысла. Комету купить нельзя. Она попыталась сдерживать волнение, а глаза ее тем временем прыгали то к мужу, не успел ли он выпить еще одну рюмку, то к двери, не пришел ли кто еще из гостей. Приглашения были сформулированы достаточно ясно, и самые важные гости, пожалуй, уже пришли. Пришли рано, не так ли? Снаружи донеслось низкое урчание мотора какой-то мощной машины. Через узкие обрамляющие дверь окна она увидела, как из темного лимузина высыпала с дюжину людей. Тим сможет позаботиться о себе сам. Она похлопала его по руке. «Очень мило, Тим. Извините меня, хорошо?» Поспешная, выражающая что-то интимная улыбка, и Джулия исчезла. Если это сколько-то и смутило Хамнера, то он этого ничем не проявил, а направился прямиком к бару. Сзади него Джулия спешила приветствовать самого важного гостя, сенатора Джеллисона и его свиту. Он всегда прихватывал с собой не только членов семьи, но и помощников. Когда Тим Хамнер добрался до бара, улыбка его стала еще более ослепительной. «Добрый вечер, мистер Хамнер». «Добрый вечер. У меня сегодня замечательное настроение. Можете поздравить меня, Родригес. Мое имя собираются присвоить комете». Майкл Родригес, протирающий за стойкой бокалы, слегка смутился. «Комете?» «Да, комета Хамнера Брауна. Она приближается, Родригес. Примерно в июне, плюс-минус пара недель, ее можно будет увидеть». Хамнер извлек телеграмму и с треском развернул ее. «Здесь, в Лос-Анджелесе, мы ее все равно не увидим», – Родригес вежливо улыбнулся. «Чем могу быть вам полезен?» «Шотландского. Вы ее сможете увидеть. Она, возможно, величиной с комету Галлея». Хамнер взял бокал и огляделся. Целая группа собралась вокруг Джорджа Саттера, а люди сейчас притягивали Тима как магнит. В одной руке у него была телеграмма, в другой – бокал с выпивкой. Джулия, тем временем встретив, вводила в дом новых гостей. Сенатор Артур Клей Джеллисон чем-то напоминал кирпич. Он был скорее мускулист, чем тучен. Грузный, общительный человек, украшенный густой седой шевелюрой. Он был дьявольски фотогеничен. Его могла узнать в лицо добрая половина страны. Сейчас его голос звучал так же, как и во время телевизионных передач. Мягкий резонирующий голос. Такой, что казалось, будто сенатор обрел некую таинственную значимость. У Морин Джеллисон, дочери сенатора, были длинные темные рыжие волосы и бледная чистая кожа. И красота, от которой в другое время Тима Хамнера охватил бы приступ застенчивости. Но когда Джулия Саттер обернулась и наконец-то сказала: «Так что там насчет?» Он даже не улыбнулся. «Комета Хамнера Брауна», – Тим взмахнул телеграммой. «Обсерватория Кит-Пик подтвердила мои наблюдения. Это действительно комета. Моя комета. Ей присваивают мое имя». Уоррен Джеллисон чуть приподняла брови. Джордж Саттер осушил свой бокал и лишь после этого задал очевидный вопрос. «А кто такой Браун?» Хамнер пожал плечами. Выпивка из чуть отпитого бокала плеснулась на ковер. Джулия нахмурилась. «Раньше никогда не слышал о нем», – сказал Тим. «Но Международный астрономический союз утверждает, что он обнаружил комету одновременно со мной». «Так значит, вы владелец половины кометы», – сказал Джордж Саттер. Тим искренне рассмеялся. «Джордж, если вы когда-нибудь станете владельцем половины кометы, я куплю у вас те акции, которые вы так старательно пытались мне продать, и целую ночь буду поить вас за свой счет». Двумя глотками он расправился со своей выпивкой. Подняв глаза, он обнаружил, что слушатели рассеялись, и направился обратно к бару. Джулия, завладев рукой сенатора Джеллисона, вела знакомить его с новичками. По пятам за ними следовали помощники сенатора. «Половина кометы – это очень много», – произнесла Морин. Тим обернулся и обнаружил, что она по-прежнему находится рядом с ним. «И как вы вообще смогли разглядеть хоть что-то через этот смог?» В голосе звучал интерес, и глядела она с интересом. И никто не мешал ей уйти со своим отцом. От шотландского у него потеплело в горле и в желудке. Тим принялся рассказывать о своей горной обсерватории. Ее, обсерваторию, отделяют от горы Вильсон не так уж и много миль, но тем не менее она находится достаточно далеко в глубине гор Анджелес, чтобы свет Пасадены не мешал наблюдению. Там у него есть запасы пищи, есть помощник, и он месяцами проводит ночные наблюдения неба. Он следит за уже известными астероидами, за спутниками планет, приучает свои глаза и мозг наизусть помнить небо. Наблюдая, он постоянно ожидает найти точку света там, где ее не должно быть. Заметить аномалию, которая... В глазах Морин появилось знакомое ему выражение. «Я уже надоел вам?» – спросил он. Она стала извиняться. «Нет-нет, ну что вы, просто так, случайная мысль. Я знаю, что меня иногда заносит». Она улыбнулась, покачала головой. Ее роскошные темно-рыжие волосы всколыхнулись, пустились в пляску. «Нет, мне действительно интересно. Папа – член подкомиссии по финансированию науки и астронавтики. Он любит отвлеченные научные исследования. И от него это перешло ко мне. Просто я... Вот вы человек, знающий, чего он хочет. И вы нашли то, что искали. Не о многих можно сказать то же самое». Она внезапно стала совсем серьезной. Тим смущенно рассмеялся. Мне что, исполнить на бис? Ну вот что вы будете делать, если вы высадились на Луне, и тут выяснилось, что где-то затерялась программа исследований? Не знаю. Я слышал, конечно, что у высаживающихся на Луне бывают некоторые трудности. Ладно, пускай это вас не беспокоит, сказала Морин. Сейчас вы не на Луне, наслаждайтесь.